Сатков встряхнул головой. «Я прям ощущаю всеобщую любовь к себе. С вашими разговорами о Катаре в опасности и ее спасении, никто даже и слова обо мне не обронил». Девушка позади него погладила его по спине. «Не волнуйся, я уверена, что есть кто-то, кто волнуется о тебе и ждет твоего возвращения». Сатков улыбнулся ее словам. «Вообще-то, у меня есть невеста и она ждет меня на Северном полюсе. Вот видишь, у тебя есть любимая, которая ждет не дождется встречи с тобой. Такой крутой парень, как ты, не может не иметь любимой девушки». Лицо Сокки расплылось широкой улыбкой. «Ты думаешь, я крутой? Конечно. Вы, парни из племени Воды, выглядите такими сильными и экзотичными, с вашей темной кожей и сильными мышцами. Ты выглядишь почти так же хорошо, как Витек». Сокка на пару секунд был обескуражен, но затем обрадовался от ее слов. «Я сочту это комплиментом». «Так ты знаешь Витека?» «Конечно. Я вместе с Мэй присутствовала при их первой встрече с Азулой. Мы пришли в его ресторан и попробовали его еду. Я обожаю его готовку». Потом он стал присылать маленькие подарки Азуле на праздники. Это было так романтично. Остальные члены их разношерстной группы задумчиво наблюдали за их разговором. Увидеть, как эти двое так запросто дружелюбно общаются посреди ситуации с шантажом, похищением и грядущим штурмом города, было странно и увлекательно. Глава 31. В конце концов группа прилетела к стенам столицы царства Земли и увидели армию наций огня, готовую к штурму. Они собрались неподалеку от стены и были готовы к битве. Аанг посмотрел вниз на собравшуюся армию с волнением. Он знал, что он собирается сделать что-то плохое, что-то неправильное, но он не мог дать Катаре пострадать. Его злило предательство земного царства. Он понимал, что сломать стены и впустить врага внутрь является чрезмерной реакцией в этой ситуации, но он не знал, как иначе поступить. Катара была в опасности, и у него не было другого способа спасти ее. Азула с усмешкой обратилась к медлительному покорителю воздуха. «Давай, аватар, чем быстрее ты сделаешь это, тем быстрее ты сможешь освободить свою подругу». Аанг повернулся к ней с гневным прищуром, но не стал чего-либо говорить. Он спрыгнул с Аппы и с помощью глайдера стал лететь в сторону стены. Он думал, каким способом он сможет сделать это быстрее. Для себя Аанг решил, что войти в состояние аватара и использовать всю свою силу было бы лучше всего. Он замедлился и стал парить в одном месте. Закрыв глаза, он обратил свой внутренний взор в себя и потянулся к космической энергии вокруг. Его тело наполнилось огромной мощью, и он открыл свои глаза. Его глаза светились белым светом, и мир следовал его воле. Жестом руки он отправил свой глайдер обратно в седло, освобождая обе своих руки. Вытягивая их перед собой, он дал команду камню отступить. Следуя его приказу, стена стала медленно рассыпаться, и в ней появилась брешь. Жестикулируя обеими руками, он покорением вскрывал внешнюю стену столицы. «Аанг, остановись, тебе не надо этого делать». Катара попыталась докричаться до него, но он не слушал ее. Когда он повернул голову в ее сторону, Азула П. Принцесса повернулась к маленькому мастеру покорения земли. То, как аватар научился светиться, довольно впечатляет, но процесс идет довольно медленно. «Я надеюсь, что Витек будет в порядке к тому моменту, когда мы прилетим, и ему ничто не угрожает. Ведь твоих друзей послали прямиком в ловушку, а армия огня редко оставляет выживших покорителей после схваток. Как думаешь, у него все хорошо, пока он остается там совсем один?» Тов повернула голову в сторону Азулы. «А тебе какая разница? Ты лишь хочешь его как трофей, ищешь его, преследуешь его, словно он загнанный зверь. Ты сумасшедшая и даже не думаешь о его благе». «Конечно же нет, ведь я думаю о собственном благе, и я решила, что мне во благо будет, если он будет рядом со мной. Но сейчас более актуальный вопрос, думаешь ли ты о его благе?» Девочка с пренебрежением фыркнула. «А мне нет никакого дела до тупого качка, и слезинки не пророню, если он сгинет. Я думаю, что ты врешь мне». По телу Тов пробежали мурашки от тона принцессы. Та промурлыкала слова, словно насквозь видела маленького мастера покорения и видела все ее чувства словно на ладони. «Тот факт, что Витек стал путешествовать с аватаром, был шоком для меня, но мои люди отработали все те деньги, которые я тратила на них, и быстро нашли всю информацию про него и его прошлое. Его отношения с определенной семьей торговцев хорошо известны тем, кто спросит о них. Он являлся частым гостем и проводил с ними довольно много времени. Честно скажу, увидеть эту сторону Витека стоило потраченных средств». Девочка с любопытством повернулась к Азуле. «Какую еще сторону?» «Его добрую и заботливую сторону. Он хорошо известен как негодяй, бегающий за юбками, любящий выпить и подраться. И вот здесь он менялся, вел себя как порядочный гость и проводил много времени с одной единственной слепой девочкой. А ведь многие даже не знали, что у семьи Би Фонг имелась дочь, хотя мне не составило труда сопоставить эти два факта вместе. А еще в отчетах множество раз упоминалось, что обычно серьезная и меланхоличная девушка радовалась и улыбалась как никогда. Тоф сощурила свой взгляд в направлении принцессы. И что? Азула хищно улыбнулась упрямой девушке. Я не знаю, Тоф Би Фонг, ты скажи мне, почему ты краснеешь, когда я упоминаю Витека, и резко реагируешь, когда я упоминаю о том, что он может быть в опасности? Мастер покорения земли скрипнула зубами от злости. Это все может закончиться гораздо быстрее, если ты поможешь аватару. Чем быстрее мы закончим, тем скорее мы сможем найти Витека и узнать, в порядке ли он. Маленький мастер стиснула кулаки до побеления костяшек пальцев. Или ты можешь просто сидеть и ничего не делать, и в итоге мы можем опоздать и больше не встретиться с ним. Тоф из-под лобья яростно посмотрела в сторону Азулы. Она встала и повернулась к аватару, чтобы прокричать ему: «Аанг, спусти меня к стене. Я сломаю ее, ты уберешь камни и осколки. Вместе мы закончим быстрее». Аватар, который все это время ломал стену, но только обрушил часть стены вниз. У него была огромная мощь, но он не повелевал стихиями так же хорошо, как мастера стихии. Он не использовал знания прошлых жизней, боясь узнать их мнение о его действиях, а также тормозя в надежде найти другой выход. Он подлетел к Тоф, взял ее на руки и быстро спустился с ней вниз к самой разрушенной части стены. Она увидела нескольких покорителей земли, которые старались устранить разрушение и отремонтировать стену, и парой движений скинула их вниз. Она не знала, если они выживут, но на тот момент это было неважно. Она стала наносить удары вокруг себя, создавая огромные трещины в камне. Сначала она поломала часть стены, оставляя после себя огромные каменные булыжники, и затем стала крошить их все мельче и мельче. Она ломала их до такого состояния, в котором Аанг мог своим покорением проще избавляться от них. Аватар использовал ветер, чтобы быстро избавиться от пыли, песка, мелких камней и даже небольших булыжников. Скорость и сила ветра была достаточной, чтобы поднять кирпичи в воздух и унести их подальше. Он также использовал собственное покорение земли, чтобы толкать камни от себя. Когда они работали вдвоем, прогресс стал идти значительнее быстрее. Азула старалась казаться спокойной и невозмутимой, но ее волнение стало пробиваться наружу, когда ее нога стала подпрыгивать сама по себе. Катара заметила это и обратилась к принцессе. «Ты не кажешься особо безразличной, как пытаешься выглядеть». Та раздраженно посмотрела на покорителя воды. Она повернулась к одной из девушек, той, что парализовала ее. «Тайли, проверь, что она до сих не может использовать покорение. Повтори еще раз, чтобы знать наверняка». Девушка, которая сидела за спиной Сокки, обратилась к нему. «Прости, парень с косичкой». Тот сначала не понял, о чем она, но девушка быстро ударила его несколько раз по спине, и он оказался парализован и завалился вперед и приземлился лицом в седло. Девушка встала и подошла к Катаре. Та попыталась сопротивляться, но пару ударов в определенные точки усмирили ее усилия. Затем девушка вернулась обратно на свое прошлое место и подняла Сокку в сидящее положение. Она схватила его за руку, чтобы тот не смог выбраться. «А ты можешь отменить то, что ты сделала? Это очень неудобно и совсем не мужественно». «О, правда, извини, скоро само пройдет». Сокка грустно выдохнул и продолжил терпеть. Спустя некоторое время Тоф и Аватар все же смогли обрушить достаточно широкую часть стены, чтобы пустить армию наций огня внутрь. Как только путь был расчищен, то танки и наездники ринулись на штурм. Они быстро прорывались к внутренней стене столицы, быстро обращаясь на вялое сопротивление народа земли. Те были не готовы к битве и не могли эффективно биться. Армия огня быстро пробилась дальше, не получив должного отпора. Аанг, все еще окруженный светом, опустился, чтобы вернуть Тоф обратно в седло, и только тогда расслабился и вышел из состояния аватара. Когда сила покинула его, он стал устало пошатываться. До сих пор это было самое длинное использование всей его мощи. Азула хлопнула в ладоши и с фальшивой радостью обратилась к нему. «Это было великолепно. Светопредставление, твоя мощь, покорение земли. Отлично. Теперь перед нами осталась всего одна стена». Парень повернулся к ней, усталый и раздраженный. «Я исполнил часть уговора. Отпусти Катару». Азула улыбнулась в ответ. «Это так не работает. Ты делаешь то, что я скажу, только до тех пор, пока твоя подруга в моих руках. Она моя пленница, пока ты не закончишь. Я отпущу ее только когда стены будут разрушены. Моя армия будет в Басинксе, и Витек будет передо мной. Так что скорее, я хочу закончить как можно скорее, как и ты. Юный маг воздуха сильно сжал челюсть, но послушался. Он направил Аппу к внутренней стене столицы. Катара и Сакка смогли посмотреть вниз. Армия огня быстро следовала за ними. Их было достаточно, что никто не мог оказать должного сопротивления. Покорители земли быстро побеждали любого, кто пытался дать отпор. Команда скоро добралась до внутренней стены. Аанг устало вздохнул и встал, чтобы продолжить. Сделав глубокий вдох, он снова потянулся к силе космоса. Его тату и глаза стали светиться белым светом. Он взял Тоф и вместе с ней полетел к стене. Вместе они стали быстро разрушать ее, как и прежде. Катара кинула взгляд на город и увидела, что там что-то происходит. И это не было похоже, что там кто-то пытался собрать людей вместе, чтобы защищать их город. Замок царя земли был объят огнем. Можно было увидеть вспышки огня и взрывы. Было невозможно увидеть что-либо еще, но происходящее точно несло за собой разрушение. А нет, остальные в седле повернулись к ней. Я думаю, Витек попал в беду. Азула повернулась в том же направлении, что и Катара. Я могу только сказать, что это не один из моих подданных. Хотя тот факт, что на резиденцию царя напали, является хорошим подспорьем к нашему штурму. Покоритель воды посмотрела на принцессу. Нет, я думаю, что это Витек. Он попал в беду. Мы все это время ждали аудиенцию с царем земли. Похоже, что ему пришло приглашение, когда он был совсем один. Что бы там ни случилось, ему пришлось прибегнуть к насилию. Хотя я не понимаю, как он способен на такие разрушения. Принцесса огня стала волноваться сильнее. Она часто бросала взгляды на далекий замок, пока наблюдала за разрушением стены. Ей казалось, что все идет слишком медленно. Ее армия уже собралась, чтобы продолжать штурм. Тоф и Аватар быстро ломали стену, но им требовалось время, чтобы открыть путь захватчикам. Вскоре они закончили свое дело. Армия Страны Огня вновь ринулась в атаку сквозь открытую брешь, ломая двери в зданиях и подавляя сопротивление. Металлические машины открылись, выпуская пехоту в город. Другие механизмы ехали дальше и стреляли огнем в покорителей земли. Аанг снова взял Тоф, чтобы вернуться с ней. Он сел и расслабился, давая силе уйти из его тела. Он сильно устал и завалился в бок, облокачиваясь о спинку седла. Совсем обессилев, он жадно глотал воздух. «Я закончил. Отпусти Катару». Азула хищно улыбнулась в ответ на его слова. «Мы почти прилетели. Просто доставь Витека ко мне, и я и мои друзья уйдем и позволим тебе и твоим друзьям делать, что пожелаете». Аанг прикрыл глаза, пока пытался надышаться. Он оттолкнулся от седла и медленно встал. Используя покорение, он смог отлетел к поводьям и направил Аппу лететь дальше в город. Посмотрев на столицу, он заметил, что с противоположного конца города, там, где еще не могло быть армии огня, были взрывы и разрушения. Что происходит? Тоф стала волноваться, не имея возможности видеть происходящее. Что там? Что случилось? Катара первая ответила им. Мы думаем, что Витека отвели в замок царя земли. Там много разрушений, и я не знаю кого-либо еще способное на подобное. Группа летела ближе к замку, и им открылось ужасное зрелище. Поломанные здания, объятые огнем, части тел солдат в броне царства земли, переломанные и разорванные непонятным способом. Вокруг многих из них была разлита кровь. Некоторые были разделены на отдельные разбросанные куски. Их было немного, но каждые останки были ужасны. Дети позеленели от увиденного, а три жителя из нации огня смотрели на это с безразличием. Хотя Тайли погрустнела из-за бессмысленной потери жизни. Катара не могла поверить увиденному. «Нет, Витек не способен на такое». Тоф повернулась к ней. «Что там? Что ты видишь?» Сакка ответил ей тихим голосом. «Тела. Кровавая бойня. Витек стольких убил». Тоф стала отрицательно мотать головой. Он не мог этого сделать. Азула улыбнулась группе. «О, поверь мне, он мог устроить подобное. Возможно, с вами он вел себя как святой, но я видела доказательства и свидетельства крови на его руках. Он уже убивал. Он никогда не убивал без причины, но даже я затрудняюсь вообразить, что сподвигло его на подобное. Но это великолепно. Вы можете увидеть, кем по-настоящему является ваш друг». Они летели верхом на Аппе, следуя за следами резни. Когда они достигли города, то там следы стали встречаться чаще и выглядели еще ужаснее. Лужи крови и части тел валялись среди пустых улиц. Люди выглядели, словно всю кровь из их тел насильно выжили. Вскоре они добрались до открытой площади и увидели одного человека, окруженного покорителями земли. Было легко понять, что его атаковали с намерением убить. Камни и копья земли были направлены ему в голову или в сердце. Он уворачивался и быстро передвигался по открытой местности. Одинокий мужчина был покрыт броней из льда, но не чистый, белый как обычно. Лед был кроваво-красного цвета, иногда переходя в размытые розовые и местами становясь совсем черным. Это было похоже на изображение духа войны. Единственный воин против превосходящих сил, непреклонный и не сдающийся. Группа смотрела на бойню вокруг. Команда Аватара, все кроме Тов, были в ужасе от увиденного. Жители нации огня испытывали восторг и интерес. Тов была крайне нетерпелива. «Давайте быстрее, нам надо спуститься и спасти Витека». Аанг отрицательно потряс головой. «Как мы можем помогать ему после всего, что он сделал? Он стольких убил. И что, он наш друг. Мы оставили его одного в городе с людьми, которые так просто отправили каждого из нас в ловушку. Скорее всего, на него тоже напали. Мы должны помочь ему». Катара с жалостью посмотрела на девочку. Она не видела происходящего. Аанг чувствовал лишь отвращение от увиденного. «Тов, тут нет возможного оправдания происходящему. Мы не воюем с царством земли. Это слишком жестоко». Азула ухмыльнулась словам Аватара. «Вообще-то ты только что сломал их стены и впустил сюда мою армию. Если это не является объявлением войны, то я не знаю, чем еще это может являться». Аватар посмотрел на нее с отвращением и яростью. «Наш уговор исполнен. Отпусти Катару». Принцесса открыто улыбнулась ему. «Хорошо, Аватар, спусти нас на землю, тут мы расстаемся. Если ты не собираешься помогать своему другу, это сделаем мы. В конце концов, мы здесь именно за этим». Аанг дал команду Аппе снижаться. Глава 32. Подготовка к визиту в резиденцию царя земли заняла совсем немного времени. Витек не знал, для чего именно его пригласили, и чтобы не попасть впросак, он собрал с собой несколько видов чая и набор специй. Свой посох он оставил, не желая показывать какой-либо враждебности. Он также оставил свой бочонок с драконьим бульоном, чтобы не потерять его, если ему все-таки придется прибегнуть к насилию. Потерять такой ценный ингредиент было бы слишком расточительно. До места он добрался на общественном транспорте. Стража остановила его у ворот и потребовала узнать, кто он. Узнав это, они позвали слугу и отправили их дальше. Пока они шли, Витек сумел осмотреть огромный двор, окруженный стенами и с большим каменным зданием в центре. Это и была резиденция царя земли, средоточие власти во всем царстве земли. Туда они и шли. Им пришлось плутать по длинным коридорам и пройти сквозь несколько больших, обставленных роскошью помещений, пока его не привели в небольшую комнату с низким столиком и парой подушек для сидения. Витек сел на одну из них и стал ждать, что же произойдет дальше. Пока он ждал, он достал из своей сумки несколько коробочек с травами и оставил их около себя, готовясь к чайной церемонии. Он просидел в тишине не меньше четверти часа, прежде чем дверь с другого конца комнаты открылась и внутрь стали заходить несколько сурово выглядящих мужчин. Их форма отличалась от той, что носили обычные стражи, так что Витек пришел к выводу, что это скорее всего тайная полиция Дайли. Последним в комнату вошел мужчина с бритой головой и мелкой бородкой и усиками. Он выглядел очень официально и держал себя так, словно он был самым главным. На Витека он смотрел с едва заметной усмешкой. Покоритель воды встал, чтобы поприветствовать вошедшего. Тот подошел к столу и встал напротив, после чего они оба слегка поклонились друг другу, четко следуя правилам приличия. «Я рад этой встрече. Меня зовут Лонг Фенг, а главный секретариат Басингсе, и я приветствую тебя в царском доме. Приятно познакомиться. Я Витек, мастер покорения воды и хозяин ресторанов покорения вкуса». Они оба сели за стол. Витек протянул руку, чтобы принять чайник, принесенный слугой, но Лонг Фенг остановил его жестом руки. «Тебя пригласили сюда не для того, чтобы ты готовил, только не сегодня. Сейчас мы можем обсудить предстоящую встречу с царем земли». Мужчина медленными движениями стал проводить чайную церемонию, аккуратно заваривая чай на двоих. Пока его руки были заняты, он продолжил разговор. «Скажу честно, организовать встречу для аватара с нашим царем довольно сложно. Он является главой всего царства, и его нельзя отвлекать на незначительные пустяки и отрывать от дел. Не стоит привлекать его, когда простые люди, как мы, сможем решить проблемы без его присутствия. Так что я взял на себя смелость, чтобы организовать эту встречу и сперва обсудить причину, по которой вы ищете аудиенции у царя». Витек решил подыграть собеседнику, тот не казался глупым и, возможно, с ним еще можно договориться. Аватар ищет поддержки, чтобы окончить войну как можно скорее. Он уже стал мастером двух стихий и обучается покорению земли. Пока мы путешествовали, мы смогла открыть весьма важную информацию, которой мы хотели бы поделиться с царем земли. Мы создали план, и участие земного царства очень поможет в его исполнении. Именно для этого мы приехали в этот город и ищем встречи с царем земли». Ненадолго между собеседниками повисла тишина, пока Лонг Фенг неспешно завершил данный этап церемонии. Он опустил чайник на стол в ожидании следующего шага. «Если у вас есть какие-либо планы, вас следует поделиться ими со мной и другими советниками царя. Многие уверены, что нам не следует принимать какие-либо враждебные меры против нации огня. Наш город неприступен, он выстоял 100 лет и выстоит еще дольше. Любая помощь аватару может обернуться против нас и стать угрозой для безопасности жителей царства. Никто не станет ставить стабильность всего царства ради плана, придуманного группой детишек. Мне кажется, что решать, как расходуются ресурсы царства и какие планы принимать или отвергать, является исключительно прерогативой царя». Лонг Фенг не стал отвечать, он лишь слегка приподнял уголки губ в таинственной улыбке, всем своим естеством показывая превосходство. Он закончил приготовление чая и протянул одну чашку Витыку, после чего взял вторую сам. Покоритель воды принял чай и стал дегустировать чай, немного отпив и смочив им язык, прежде чем сглотнуть. «Это хороший чай, моя личная смесь, успокаивает и помогает концентрироваться». Тишина растянулась на целую минуту, пока они оба медленно пили чай. Витык решил снова попытаться достучаться до собеседника. «У нас есть план, способный разбить нацию огня. Нам нужна армия, и у нас будет отличный шанс закончить войну раз и навсегда. Нам лишь требуется поддержка». Лонг Фенг прикрыл глаза и едва заметно качнул головой. «Я боюсь, что это невозможно. Любые военные действия будут нести угрозу всему царству. Мы не можем позволить себе ослабить оборону, пока мы следуем плану, придуманному детьми и едва повзрослевшим парнем. Это будет пустой тратой времени. И вообще, совсем скоро это будет не иметь значения». Витер сощурил свои глаза при взгляде на Лонгфинга. «И почему же это не будет иметь значения? Аватар является символом мира, на его плечах лежит задача нести стабильность в мир. Отвернуться от него и не оказать ему помощи будет совсем опрометчиво. Это не будет иметь значения, потому что аватара схватит нация огня, когда тот попадет в ловушку, организованную его врагами. Похоже, он последовал за ложным сообщением, присланным ему недоброжелателями, прямиком в ловушку». Покорители воды совсем не понравилось услышанное. «А откуда тебе знать, если то сообщение было ложным? Оно могло быть настоящим». Лонг Фенг одной рукой достал пергамент из рукава другой и показал его собеседнику. Этот свиток оказался почти полной копией того, что он получил днем ранее и передал Сакте. Мужчина положил его на стол. «Я знаю это, потому что у меня было настоящее сообщение от его союзников. Я получил его и держал его в сохранности, так что любое другое сообщение могло быть лишь обманом. Значит, ты сам признаешь, что отправил аватара в ловушку? Ты хочешь обвинить меня в подвергании жизни аватара опасности посредством заманивания его в ловушку вражеской нации? Что за абсурд? Я честный гражданин земного царства и никогда бы так не поступил». И хотя слова Лонгфинга были полны возмущения, на его лице было видно выражение превосходства. «Значит, аватар попадает в руки нации огня, то в Бифонг ловит и отправляют ее родителям, и для встречи с тобой остается лишь один единственный странствующий повар». Лонг Фенг позволил себе усмехнуться. «Тебя нельзя назвать обычным странствующим шефом. Мастер покорения воды, основатель многих ресторанов по всему миру, молодой владелец своей собственной сети агентов. Если бы я позволил себе сказать, что у тебя есть своя собственная шпионская сеть, это было бы очень близко к истине. Я был бы последним глупцом, если бы позволил внешней силе иметь свою агентуру в своем царстве и не следить за ними. Если подумать, это можно рассматривать как нарушение мира между нашими нациями и приравнивается к врожденным действиям». Витык громко рассмеялся в ответ. «Ха, да ты шутишь. Ты готов принести аватара в жертву ради стабильности и безопасности своего королевства, и при этом пытаешься напугать меня возможным ответным ударом по моей нации. Ты слишком боишься выступить против общего врага, но хочешь, чтобы я поверил, что ты будешь воевать с союзником из-за подозрения, что один независимый человек является шпионом. А ты смешной. Я думаю, ты являешься самым трусливым жителем царства земли, которого я встречал». Лицо Лонгфинга скривилось из-за услышанного, ему совсем не понравилось то, как о нем говорит его собеседник. Улыбка не спала с лица Витыка. «Так что ты собираешься делать? Посадишь меня под арест, отправишь меня под озеро Лагай, чтобы взять мой разум под контроль и сделать из меня верного слугу, используешь мои деньги, чтобы набить свои карманы побольше, Лишь тот факт, что ты знаешь об этом, впечатляет. Твои люди являются лучшими шпионами, чем мы думали о них. Но зачем действовать так грубо? Поверь, мы сможем добиться взаимовыручки от тебя. Покоритель воды от абсурдности всей этой ситуации. План его собеседника был настолько же глуп, насколько смелым он пытался казаться. Твой план имел все шансы на успех, но ты допустил небольшую ошибку. Принцесса Азула стоит во главе армии у ваших стен, и ее целью является поимки не аватара, а меня. Она немного зациклилась на мне и желает иметь меня рядом с собой. Тебе стоило добиться моего отправления верхом на Аппи, пока он летел отсюда. Теперь она сделает все возможное, чтобы добраться до меня. Лонг Фэнг хмыкнул. Ты серьезно думаешь, что я поверю этому? Мы находили достаточно плакатов с наградой за твою голову, но на них не было и слова о том, что именно принцесса ищет тебя. К тому же нам достоверно известно, что хозяин огня Азей дал приказ своим детям найти и поймать аватара. Они ни за что не станут идти против его слов. А ты забыл, что принцесса Азула является подростком, и бунтарство против родителей свойственно им. Так что ты можешь быть уверен, что совсем скоро она будет ломать стены для встречи со мной. Я сомневаюсь, что принцесса целой нации решит отказаться от шанса прославиться ради обычного повара. Лицо Витека приняло оскорбленный вид. Я не обычный повар. Я потратил годы, трудясь над своим искусством. Я объединил его с покорением, ты же должен знать. Я мастер покорения воды. Один из самых молодых, и я заработал этот титул своими потом и кровью. Лонг Фэнг позволил себе снисходительную улыбку. Да, у нас есть достаточно информации о тебе и твоем покорении. Средняя сила и средняя дальность среди твоих товарищей. Поверь мне, если бы я мог подумать, что ты несешь для меня опасность, то я не сидел бы так близко к тебе. Витек опустошил свою чашку чая и посмотрел на мужчину, сидящего напротив. Это был отличный чай, хотя, я заметил, что в нем был один лишний ингредиент, который был лишним. Аромат земли, который напомнил мне о грибах. Это же была духовная поганка. Мужчина напротив приподнял бровь. Если ты заметил это, у тебя должен быть очень изощренный язык. Ну, я бы не мог называть себя шефом, если бы не мог распознавать продукты на вкус. Старший мужчина усмехнулся и слегка наклонился вперед. Он продолжил более тихим голосом, словно не хотел, чтобы его услышали. Смысла в этом не было, ведь он почти напрямую признался, что отправил аватара прямиком в лапы нации огня. Вообще-то это был пятнистый мухомор, медленный, но с небольшим окном для принятия противоядия, которое должно вот-вот закрыться. Он сделает всю работу за нас, было бы совсем неразумно оставить такого врага со всеми доступными ресурсами в живых. Витек неверяще покачал головой и усмехнулся. Вы вообще не собирались давать мне шанс выжить. Я просто выйду отсюда и умру где-то в городе. Я понял, какого гостеприимства земного царства. Человек, который стал шпионить в моем доме, не может быть гостем. Мои люди проводят тебя, чтобы подтвердить твое благополучие, или его отсутствие. Витек медленно встал, Лонг Фэнг повторил за ним, вставая, чтобы оказаться на одном уровне с покорителем воды. Агенты Дайли подошли ближе и стали грозно стоять вокруг. На их лицах было легко увидеть едва скрытую враждебность. Вообще, мне жаль, что вы не желаете работать вместе с нами ради всеобщего мира и процветания, вместо этого пытаясь сохранить ту частичку силы, что ты смог достичь. Если бы ты протянул руку помощи, я бы с радостью оказал помощь в ответ. Похоже, вы не оставили мне выбора. Лицо Лонг Фэнга расплылось в жестокой улыбке. Теперь он даже не пытался казаться милосердным. А что ты собираешься сделать? Облить меня чаем? Пожалуйста, сохрани хоть немного достоинства и иди умирать вне царского дома. Покоритель воды с жалостью потряс головой. Это жалко, как некоторые рыбки живут в своих мелких лужах и думают, что они драконы. Покорители воды, особенно если они хорошо обучены, редко когда остаются без инструментов. Хотя, я даже не являюсь специалистом в использовании воды напрямую. Кстати, совсем не связанная тема. Ты знал, что если воду очень сильно нагреть, она способна кипятить плоть прямо на кости. А еще, в особенных условиях она способна гореть. Лонг Фэнг обескураженно приподнял брови. Витек не дал кому-либо еще среагировать на свои слова и выплюнул изо рта весь чай, что он хранил своим покорением. Едва теплый чай обратился в огненный шар и ударил прямо в Лонг Фэнга, покрывая его пламенем и отбрасывая его. Несколько агентов, что успели отреагировать, быстро покрыли своего лидера песком, туша огонь. Тот остался лежать на полу, корчась от боли. Витек не стал останавливаться и продолжил. Он принял стойку и напрягся, заставляя воду в его каркасе вокруг тела резко выйти наружу. Множество ледяных игр вышли сквозь его одежду и несколько даже ударили людей, стоящих совсем близко. Еще одним движением он скинул с себя бесполезную верхнюю одежду и кожаный каркас для воды, оставляя на виду свой обнаженный торс. Он остался в своих обычных штанах и обуви, и водой, которая покрыла его тело. Дайли были медленнее его, не готовые к агрессии, но они стали реагировать. Сперва они попытались обезвредить его каменными перчатками. Покоритель воды знал, что если хочет выжить, он не может сдерживаться. Если бы обычно он старался не использовать управление температурой воды из-за опасности и смертоносности этого искусства, то сейчас у него не было причин сдерживаться, его уже попытались убить. Он взял воду вокруг торса под контроль и заморозил ее для дополнительной защиты. Он дал себе большего ускорения, используя собственную кровь, когда он прыгнул на ближайшего агента Дайли и со всей силы ударил его. Тот, ожидая обычный трюк покорителей воды, принял удар на блок, но ему не повезло биться против Витека. Сила и скорость удара были достаточными, чтобы сбить агента с ног, но он также получил добавки напрямую через покорение Витека. Пока он был в полете, вся кровь внутри него, которую успел взять под контроль Витек, стала быстро нагреваться. Кровь воина закипела и стала обжигать. Вода обратилась в пар и пар распался на компоненты и стал гореть. Мужчина взорвался, разбрызгивая вокруг себя кровь, плоть и кровавые ошметки. Витек жестом быстро собрал жидкую кровь и добавил ее к своему доспеху, окрашивая его в красный цвет. Остальные агенты не ожидали такой бурной реакции и замерли в шоке. Этого было достаточно, чтобы покоритель воды успел атаковать и нанести взрывной удар следующему противнику. Именно так это и выглядело для покорителей земли. Один из них получил удар и затем взорвался, исторгая из себя пар и пламя. Даже для тренированных агентов это было немного вне их компетентности. Они быстро смогли взять себя в руки и стали атаковать с намерением убить, но их противник стал уворачиваться от камней, пропуская их мимо себя. Он несколько мгновений уворачивался от атак, прежде чем смог приблизиться к одному из них. Он нанес еще один смертельный удар, сбивая его с ног и разрывая на куски. Кровь, что расплескалась вокруг, была снова взята под контроль. Витек сделал попытку пробиться сквозь двери, но Дайли заблокировали путь поднятыми из пола камнями. Они не желали выпустить его на волю и совместно атаковали его. Он знал, что в ограниченном пространстве, окруженный камнями и землей со всех сторон, он был в невыгодном положении. Он решил, что если у него не было пути наружу, он сам создать его для себя. Покоритель воды уклонился от атак достаточно, чтобы приблизиться к еще одному агенту. Вместо того, чтобы взорвать его одним ударом, Витек схватил его и стал наполнять его кровь энергией. Он использовал свое покорение, чтобы не дать той обратиться в пар и удержать в жидком состоянии как можно дольше, что давалось ему с большим трудом. Тело мужчины стало биться в судорогах, прежде чем он умер от перегрева. Витек смог продержаться еще чуть-чуть, пока не был готов. Когда он почувствовал, что достиг своего предела по удержанию воды в жидком состоянии, он кинул тело в одну из стен, в которой имелось небольшое декоративное окошко, что вело наружу. С той стороны не было выхода во внешний двор, вместо этого был небольшой садик, разбитый внутри резиденции. Но там можно было добраться до крыши и бежать в город, вместо того, чтобы пробиваться сквозь толпы врагов и плутать по лабиринту коридоров. Как только тело агента ударилось об стену, Витек направил все силы внутрь него, чтобы заставить воду превратиться в пар и взорваться. Эта реакция была достаточно энергоемкой, чтобы взорвать стену и открыть брешь, осыпая всю округу обломками камня. От тела ничего не осталось. Покоритель воды не стал ждать. Он сразу же ринулся в открытую дыру и стал осматриваться. Он подбежал к краю крыши и использовал свою воду, чтобы подкинуть себя высоко вверх вместе с прыжком. Он подлетел к краю и смог ухватиться за него, подтянув себя вверх. Он встал на крыше и смог осмотреться. Определив, в каком направлении находится город, он стал бежать в том направлении. Новые агенты Дайли стали появляться вокруг него. Они атаковали его камнями и иглами, и он уворачивался от их атак. Пару раз ему удалось добраться поближе и взорвать нескольких противников. Его кровь бурлила из-за схватки. Его атаки стали сильнее и безжалостнее. Его броня стала больше и брутальнее, покрытая кровавыми иглами из крови его врагов. В некоторых местах деревянные дощечки стали гореть, попав под одну из его атак. Шелка и ткани тоже стали после его атак. Останки его врагов украшали округу, окруженные кровавыми брызгами. Витек оставлял после себя смерти и разрушения. Ему пришлось потрудиться, но он смог добраться до края резиденции и попал на открытое пространство между домом царя и стенами вокруг его дома. Он продолжил двигаться, желая удалиться как можно дальше. Больше и больше покорителей земли появлялись вокруг и пытались убить его, и он отвечал им тем же, хотя и намного успешней. Ему надо было добраться до города, он мог попытаться спрятаться там или просто создать достаточно шума. Угодили они в ловушку или нет, его друзья придут, чтобы помочь ему. Если того потребуется, он сделает все возможное, чтобы выжить. Глава 33. Суюки неспешно шла по улицам Басингсе. Ее пропустили в город без особых проблем, ведь воины Киоши были хорошо известны и их очень уважали даже здесь, вдали от их дома. Она до сих пор не поняла, почему она преследует Сакку. Сперва ей было больно и обидно из-за его предательства, и ей хотелось сбежать от него. Она успела переговорить с Катарой, и та посоветовала Суюки двигаться дальше. Она осталась и дальше работать, охраняя бухту полнолуния и исполняя просьбу Витыка. Но чем дольше она думала о произошедшем, тем лучше понимала, что ее гордость была задета. Она открыла свое сердце парню, и тот, не задумываясь, ранил его. Она хотела двигаться дальше, забыть Сакку и не задумываться о произошедшем, но она не могла оставить все просто так. Ей казалось, что ей воспользовались, и она чувствовала, что должна как-то ответить на это. Сперва Сакка оскорбил ее и ее культуру и был поставлен на место. Когда он понял свою вину, он был таким милым и прелестным. Но это было не всем, кем он был. Она просто не могла оставить все как есть. Поэтому она решила отправиться вслед им и тем или иным способом найти их и доказать Сакке, что он сделал неправильный выбор. Возможно, она присоединится к аватару и докажет, что является лучшим воином, чем Сакка. История стиля Киоши такова, что этот стиль был придуман аватаром и может помочь другому аватару лучше обуздать стихии. Возможно, она сможет стать учителем аватара. Она знала, что должна сделать что-то. Так что она сказала другим воинам Киоши, что она отправляется в путешествие, и, собрав свои вещи, она вышла в путь до столицы верхом на наездных животных, которых она смогла найти по дешевке. Люди Витыка ей очень помогли в этом. Теперь она добралась до конечной точки ее путешествия и бродила по городу, не зная, куда идти. Она не могла поверить, что ее миссия могла закончиться просто так, в поисках среди множества улиц каменного лабиринта. Когда у нее оказалось много свободного времени на раздумья, она смогла признать сама себе, что идея бросить все дела и бежать за Саккой была немного глупой. Ведь она была умной девушкой, и не верила всему написанному в любовных романах и не пыталась догнать свою потерянную любовь, чтобы вернуть его. Нет, она шла по пути воина, и ее целью было вновь обрести свою гордость и уважение, потерянные из-за предательства. Точно, так и никак иначе. Так что пока она ходила по городу и искала странные происшествия и ситуации, но пока это не помогло ей найти аватара, о нем даже никто не слышал. В магазинах и тавернах о нем ничего не было известно. Она уже поняла, что потерялась. По крайней мере, пока она не смогла найти здание с подвеской покорения вкуса. Для Ира последние несколько недель были самыми счастливыми в его жизни. Когда он и его племянник прибыли в бухту полнолуния, Айра увидел прилавок, о котором ему говорил раньше. Зука опасался подходить к кому-либо связанному с аватаром, но его дядя был уверен, что предложения Витыка были искренним. Он хотел использовать секретную фразу, которую помнил до сих пор, но к его некоторому разочарованию, мужчина за стойкой узнал его и сам предложил помощь. «Ах, нас предупреждали о некоторых людях, кому может понадобиться наша помощь, а вас двоих в том числе. Вы должно быть муж или младший. Наш мастер был здесь недавно и указал оказать любую поддержку вам». Айр обрадовался тому, что Витык оказался порядочным человеком и не обманул его. Это так редко в эти дни, и ему не обязательно было помогать почти незнакомым людям. «Я благодарю вас за щедрость. В наши дни это такая редкость — встретить вежливых и порядочных молодых людей». Молодой человек кивнул в ответ и открыто улыбнулся. «Наш мастер подготовил нас к жизни в мире и научил многому. Одна из его любимых фраз была: «Относись к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе». Многие из нас верят в это, и мы стараемся быть добрее к окружающим. Возможно, когда-нибудь мы будем в беде, и нам самим понадобится помощь». Айра понравился и молодой человек, и его учитель. За прилавком стояло несколько человек, и они всегда старались оказать помощь подходящим беженцам, иногда совсем бесплатно. У одной пары даже украли все вещи и документы, но им все равно помогли попасть на корабль. Даже девушки в одежде охраны были здесь отзывчивыми и приятными в общении. Дядю и племянника накормили, переодели и отправили на корабле. Зука все еще дулся и злился. Хотя он смог подружиться с некоторыми друзьями, хотя он не одобрял воровство, которым они промышляли, но не ему учить Зука, с кем ему общаться и проводить время. Когда они доплыли в конец их пути, там был еще один прилавок с знакомым им названием, и снова им оказали помощь и отправили дальше в столицу, с инструкцией, как найти уже настоящий ресторан в городе. Уже на месте, Айра с особым предвкушением смог воспользоваться секретной фразой, из-за чего он испытал просто ребяческий восторг. Он быстро понял, что эти люди не были членами Ордена Белого Лотоса, но им было известно о них и у них были указания помогать им. Дядя узнал, что им требуются рабочие, и подписал себя и племянника. И вот уже несколько недель, как они помогают в заведении. Айра стал мастером по заварке чая, за что хозяин заведения расхваливал мужчину. Он был мастером заварки чая и гордился этим навыком, и зарабатывать на жизнь своим искусством было усладой для духа старого генерала. Зука же подрабатывал помощником и официантом. Айра был сильно удивлен, когда смог наблюдать, как работают покорители воды в заведении Витека. Они знали, как с помощью своего покорения нагревать воду и использовать его в готовке. Он был настолько поражен увиденным, что потратил много часов за расспросами и обсуждением их стиля покорения, а работники были рады поделиться знаниями. Ему сказали, что Витек всегда учил делиться знаниями с теми, кто интересовался ими. Для генерала в отставке было удивительно получить новые знания о покорении воды, то как их мастер смог объединить разные стили, чтобы создать совсем новый и уникальный стиль. Получать новые знания было интересно и увлекательно и давало Айра много идей для его собственного покорения. Была еще неприятная ситуация с другом Зука, который увидел, как повар использовал покорение для нагрева воды и хотел поднять тревогу о покорителях огня в столице царства Земли, но его смогли успокоить и объяснить ему, что перед ним покорители воды. Ведь работники могла покорять воду, значит, они принадлежат стихии воды, а чтобы еще и покорять огонь, им надо было бить аватаром. А кто он и как выглядит, им было известно. Так что в итоге ситуация исчерпала себя, и все успокоились. Парень после этого стал проводить больше времени в заведении, и Айра был счастлив видеть, что у его племянника появились друзья. Даже если они не являются порядочными и законопослушными людьми. Хотя, Зука все равно постоянно сердился и не мог успокоиться. Ему пришлось отпустить аватара и после этого пройти через трудности и лишения. Ему также пришлось познать смирение. Для принца это было нелегкое путешествие и стоило его духу многих усилий. Но он потихоньку рос над собой, медленно, шаг за шагом, но рос. А еще, увидеть, как принц целой нации огня приветствует и ухаживает за простыми жителями царства Земли, было по-своему весело. Племянник часто жаловался, что ему приходится делать настолько унизительную работу, но у него все равно не было выбора. Айра говорил ему, что скоро они смогут заработать достаточно денег, чтобы открыть свой собственный магазинчик для чая. Местные работники поддерживали его идею и даже просили его научить их варить чай, как это делал он. Он ответил, что с радостью научит их этому искусству, когда его собственное место будет готово. Но, похоже, что его планам не суждено было сбыться. В один из дней в их заведение пришла девушка в заметной, а главное, необычной одежде и макияже. Зука сразу узнал ее, а она его, но она не стала сразу атаковать его. «Привет, вы двое ведь были среди беженцев, путешествующих через бухту Полнолуния. Как вы? Как ваши дела?» Зука потерял дар речи, не понимая, что происходит, так что Айра пришлось помогать его племяннику. «Приветствую, юная леди. Честно признаюсь, я не узнаю твой костюм, но ты права, мы действительно прибыли сюда через бухту. Как ты видишь, мы нашли для себя место и даже неплохо устроились». Девушка тепло улыбнулась мужчине. «Я работала среди охраны, но этот костюм является традицией моей деревни. Вообще я прибыла сюда в поисках моего знакомого, но я даже и слуха о нем не нашла». Девушка нахмурилась из-за отсутствия успехов в поиске. Айра смог заметить на лице принца смесь из нескольких противоречивых эмоций. Осмотрев девушку, он смог собрать картинку воедино. Принц раньше рассказывал, что устраивал рейд на островную деревеньку, которую защищали девушки в странных костюмах. Их описание один в один совпадало с одеждой их гости. «Если я не ошибаюсь, то ты ищешь аватара». Три пары глаз повернулись в его сторону. Два голоса одновременно задали один вопрос. «Вы знаете аватара?» Девушка и друг Зука с прищуром осмотрели друг друга после того, как оба задали один и тот же вопрос. Они повернулись к пожилому мужчине. «Я не могу сказать, что я лично знаю его, но я встречался с одним из его компаньонов. Этот ресторан принадлежит ему, и его ученики работают здесь. О, вы говорите о Витыке. Старый генерал удивился. Ох, ты тоже знаешь Витыка, насколько на самом деле мал этот мир. Девушка улыбнулась его словам. Я встретила его совсем недавно, и он попросил меня помочь нескольким путникам. Я именно поэтому помогала у его прилавка в бухте. Я отправилась следом за вами примерно через неделю после вас. Я хочу встретиться с аватаром. Аватар здесь? На этот раз Зука и его друг обменялись подозрительными взглядами. Воин Киоши отрицательно покачала головой. Я не знаю. Они направлялись сюда, когда я встретила их в прошлый раз за пару дней до встречи с вами. Я надеялась найти их, но я не знаю даже, где начинать поиски. Группа ненадолго погрузилась в тишину. Приметная тень быстро промелькнула по земле вне ресторана. Это было странно, так как снаружи был солнечный день без единого облака, да и тень была гораздо быстрее любого обычного облака. И по какой-то причине, эта тень показалась молодым людям в этой группе знакомой. Втроем, они быстро выбежали на улицу и стали осматривать небо. Там, друг Зука первым заметил что-то. В небе что-то большое только что пролетело мимо солнца и летело дальше в город. Они все увидели летящие объекты и узнали, что это. Аппа, аватар здесь, Аанг. На этот раз все трое стали коситься друг на друга с подозрением и некоторой враждебностью. То, как они произнесли свои фразы, сильно отличался. Девушка говорила с узнаванием и симпатией, Зука с злостью, а его друг совсем нейтрально. На долгий момент они продолжили обмениваться взглядами, пока не услышали, что где-то вдалеке происходит что-то необычное. Появился незнакомый шум, исходящий словно отовсюду, без какой-либо причины на это. Со стороны стен стал слышен грохот, который постепенно нарастал. Оттуда же поднимались дым и пыль. Зука сразу понял, что это, хотя и его знакомые могли угадать, что это нация огня. С другой стороны они услышали что-то похожее на взрыв. Прямо сейчас где-то происходила битва. Можно было услышать крики и дрожь из заброшенных камней. Это было совсем близко. Все трое сразу поняли, что происходит. Она повернулись в сторону схватки и стали бежать в ту сторону, прекрасно понимая, что скорее всего аватар скоро будет там. Айра попытался дозваться Зука, племянник, но его просто проигнорировали. Старый генерал повернулся к работникам заведения. И прошу прощения, но произошло чрезвычайное происшествие. Мне надо бежать. Ученики Витыка услышали, что на улице происходит буйство и разрушение, и отмахнулись от него, вместо этого начиная закрывать свое заведение и готовясь к худшему. Айра быстро выбежал на улицу и стал следовать за своим племянником. Витык стоял посреди открытой площади. Это было самым открытым местом в городе, которое он смог найти на скорую руку и откуда Аппа запросто сможет найти его. Он до сих пор был и старался разумно расходовать свою выносливость и отдыхал, когда ему позволяли перевести дыхание. Если ему не надо было двигаться, он не двигался и восстанавливал силы. Если он мог, он просто отводил снаряды небольшим количеством воды. Вокруг него была настоящая бойня. Его ледяная броня была полностью окрашена красным цветом. Он стал сбрасывать с себя попавшую на него кровь и использовал ее, чтобы обеспечить собственную безопасность. К тому страх тоже помогал ему выжить. Он был очень рад, когда наконец увидел приземление Аппы. Он не мог позволить себе долго рассматривать летающего бизона, так как все еще находился под постоянными атаками. Витыка сильно удивило, что вместо сосулек или волны воздуха, ему на выручку пришла волна синего огня, полетевшая в сторону воинов, атакующих его. «Скучал по мне?» Он позволил себе оглянуться и увидел рядом с собой Азулу, Мэй и Тайли, стоящими рядом и готовые биться бок о бок с ним. «А вы что здесь забыли?» «Я услышала, что тебе нужна помощь и решила прокатиться вместе с аватаром. Я ведь не могу позволить своему личному повару проиграть какой-то кучке камнероек. Я никогда не думал, что скажу это, но спасибо. Хэймэм, это хорошо. Ты наконец-то признал мое величие. Теперь, когда к нему присоединились несколько союзников, он мог позволить себе некоторую передышку и рассмотреть поле боя. Прежде его враги вышли из ближнего боя и пытались закидать его камнями, теперь же им пришлось избегать дальних атак с его стороны. Он посмотрел в сторону Аппы и увидел, что его друзья в порядке, но они совсем не спешили ему на выручку. Покорители земли также не трогали их, у них и так было достаточно проблем в схватке с ним одним, они не стали добавлять себе проблем и нападать на неизвестных, которые не атаковали их. Тов стояла на земле с широко открытыми глазами. Сакка опасался вмешиваться в схватку между покорителями, а Аанг осматривал Катару. «Ребят, я в любое время буду рад вашей помощи. Только не спешите, ведь меня не пытаются прямо сейчас насмерть прибить». Тоф медленно приблизилась и обратилась к нему. «Витек, почему ты убил стольких людей? А у меня был выбор, меня привели прямо в ловушку и собирались убить. Мне надо было бежать и дожидаться подмоги. Я вообще не был уверен, что вы успеете спасти меня, но тебе не надо было убивать их. Ты бы мог схватить их и просто ждать помощи». Витек изумленно повернулся к ней. «Ты видишь, сколько людей вокруг, а ведь скоро прибудет еще подкрепление. Они атаковали меня с намерением убить, так что я ответил им тем же. Я не могу просто зарыться в землю и вечно сдерживать их покорение своим. Я не могу взять их тела под контроль и заставить их успокоиться. Я даже с водой не смогу сделать непроницаемую преграду, чтобы скрыться от них. Я справлялся как мог». То вскрипнула зубами, но все же присоединилась к своему другу. Она не была довольна его объяснениями, но она понимала, что у него не было выбора. Азула кинула взгляд в сторону маленькой девочки и улыбнулась. «Это хорошо, что ты с нами, малявка». Девочка нахмурилась. «Если ты не замолчишь, я тебя зарою в землю». Принцесса лишь усмехнулась в ответ. Аанг закончил осмотр своей подруги и повернулся к Витеку. Ему пришлось кричать, чтобы его голос было слышно в хаосе происходящего вокруг. «Зачем ты поступил так? Тебе не надо было убивать этих людей». Старший покоритель воды кинул на того взгляд и прокричал в ответ. «Мне пришлось, Аанг. Я не настолько силен, как ты. Я уже говорил тебе, милосердие – это добродетель сильных. Я не мог быть милосердным, если хотел выжить». Аанг отрицательно потряс головой. «Ты мог просто не идти на бой. Просто сдаться и дождаться нас». «Нет, Аанг, не мог. Я хотел просто спокойно уйти без боя, но их лидер пригласил меня на встречу, и первое, что он сделал, налил мне чашку отравленного чая. Если бы я не мог остановить себя от глотания чая, я бы уже был мертв. Они никогда не собирались оставлять меня в живых. Что я мог сделать иначе?» Аанг стал еще сильнее мотать головой, не принимая слова Витека. «Ты мог сделать что угодно. Убежать, спрятаться, хоть что-то». Витеку стало надоедать наивность Аанга. «Я не знаю, знаешь ли ты, но я не являюсь покорителем земли, в отличие от этих господ, которые пытаются убить меня. Я стоял посреди каменной комнаты в окружении покорителей земли, настроенных на мое устранение. У меня было крайне мало вариантов, как выбраться оттуда живым. Но ты сам говорил, что может произойти что-то плохое. Почему ты самолично отправился в ловушку без нас?» Витек повернулся к аватару. «А почему ты отправился прямиком в ловушку? Я говорил вам, что письмо было очень подозрительным, но по крайней мере ваше письмо не шло прямиком от администрации царя всей этой нации. Мне что, следовало выкинуть весь план, ради которого мы изначально здесь? Тогда какого духа мы вообще тратили время здесь? Я был готов работать с Лонгфингом, но он сам никогда даже не подразумевал возможность командной работы. Для него, мы были пешками, от которых надо избавиться. Это он отправил вас прямиком в ловушку к нации огня. Так чего это ты злишься на меня, а не на него? Я злюсь, потому что ты убил людей. Это неправильно и плохо. Ты плохой». Витек шокированно уставился на Аанга. «Я плохой? Я делал все необходимое, чтобы выжить. Я не собираюсь опускать руки и умирать, как и ты, или ты бы уже давно сдался нации огня. С их точки зрения ты являешься мировым злом, но это не заставило тебя сдаться на их милости и умереть, не так ли? По крайней мере, я никого не убивал. Ты знаешь, что для меня жизнь священна. Мои руки чисты от крови и не стою в трупах по пояс». Витек собирался ответить, но Азула опередила его. «Ох, да ты прямо счастлив быть, врать самому себе и оставаться невежественным, аватар. Скажи мне, ты знаешь, сколько людей погибло после твоей атаки по флоту на Северном полюсе? Сотни. Пока ты игрался нашими кораблями как игрушками, сотни людей были изломаны как куклы и отправились на дно кормить рыб. А как ты думаешь, что происходит сейчас? Моя армия марширует прямиком в город и порабощает всех на своем пути. Любое сопротивление встречается с жестким, смертельным отпором. И все это благодаря тому, что ты снес стены для меня». Старший покоритель резко повернулся к огненной принцессе с широко раскрытыми глазами. Он повернулся обратно к магу воздуха. «Что ты сделал?» Аанг снова мотнул головой, отказываясь принимать сказанное и злясь на обвинения в его адрес. Он попытался защитить себя. «У меня не было выбора. Мы оказались в ловушке, и я был обязан спасти Катару любой ценой. Витек все меньше понимал, что происходит. Как это произошло? Вам должно было быть очевидно, что вокруг враги. Они оделись как соплеменники воды. Издали они выглядели как настоящие. Мы ничего не заметили, пока стало не слишком поздно. То есть, они использовали тот же самый трюк, что постоянно используем мы, и ты даже не удосужился удостовериться, что они по-настоящему из южного племени воды. Я говорил, что это может быть ловушкой. Ты же сам говорил, что письмо было настоящим. Все, о чем ты предупреждал нас в этот раз, было неправдой. Почему бы мы стали доверять твоим непонятным предчувствиям? Катару схватили, и Азула угрожала убить ее. И ты так просто поверил ей? Конечно, я поверил ей. Мэй держала у ее горла нож и даже порезала ее. Она блефовала. Если ты не являешься психопатом, то убийство дается очень нелегко. У Азулы и ее подруг еще нет жертв на счету. Они бы не стали убивать Катару. А ты откуда это знаешь? Они уже несколько месяцев гоняются за нами в попытке убить нас. Они никогда не жалели нас. Я не могу этого знать наверняка. Но ты реально думаешь, что она бы смогла так просто кого-то убить? Ее вырастили в вере, что она монстр. Но вокруг нее и так было достаточно людей, которых можно убить, чтобы упростить ее жизнь. И каждый раз они оставались после встречи с ней в живых. Она все еще просто молодая девушка, которая не хочешь быть конченным монстром. Она всегда оставляла нам путь к отступлению. Азуле надоело, что о ней говорят, словно ее нет рядом. Знаешь, вот именно сейчас мне захотелось начать свой счет тел с одного особенно наглого повара. Ее все проигнорировали. А Анг отмахнулся от оправданий Витыка. Посреди погони мне так не казалось. Покорители огня и солдаты, что гнались за нами, били по нам в попытке убить. Все это казалось мне смертельно опасным. Ты просто пытаешься оправдать ее. Их разговор прервался, когда на сцену выбежали еще три новых участника. Принц Зука увидел Анга и сразу атаковал его. «Аватар, в этот раз тебе не сбежать». Он вообще не обратил внимания ни хаос, творящийся вокруг. Все еще одержимы своей целью поймать Аватара. Его друг был шокирован огненным струем, который принц выпустил в сторону Аватара. Аанг просто отпрыгнул в сторону, удивленный внезапной атакой. «Ли, ты все это время был покорителем огня. Я верил тебе». Друг Зука пришел в ярость от нового открытия и атаковал его со спины, заставляя его уклониться. Суюки тоже была удивлена внезапной ситуацией и поспешила помочь. Она стала наседать на принца, который был врагом Аватара. Два обычных человека против покорителя, они смогли уравновесить чашу весов в этом противостоянии. Совсем скоро еще один человек присоединился к всеобщей свалке. Генерал Лайка осмотрелся, увидел весь творящийся хаос и был потрясен. Витык, тот, к кому он испытывал уважение, сейчас был в окружении покорителей земли и был атакован ими. Азула и ее подруги защищали его, что было чем-то невероятным. Зука снова пошел на атаку против Аватара, который снова увернулся и позволил двум противникам принца сражаться с ним. Брат с сестрой из южного племени воды были в замешательстве и не знали, что делать. Впервые все происходило вокруг их и почти не касалось Аватара, словно он был не важен здесь и сейчас. Генерал Лайра попытался остановить Зука. «Племянник, остановись. У нас была хорошая жизнь здесь. Мы могли бы отказаться от поисков Аватара. Только не сейчас, когда у меня есть такой шанс. Армия нации огня близко. Если я схвачу Аватара сейчас, я смогу вернуть свою честь и вернуться домой. Но ценой чего ты сделаешь это? Моя путь и так стоил мне всего, что у меня было. Мне нечего терять сейчас. Зука, а что насчет твоей человечности? В жизни есть более великие вещи, чем честь и признание. Если они и существуют, я никогда не испытывал их». Эти слова звучали как удары ножа по духу старого генерала, который всегда относился к принцу Зука как к сыну. Но он все равно не мог позволить чему-либо угрожать его близким. Он присоединился к схватке, не атакуя, лишь защищая своего племянника. Он стоял за его спиной и обеспечивал его безопасность. С поддержкой Айра, изгнанный принц смог снова пробиться вперед и атаковать Анга. Аватар вновь стал избегать его атак. В этот раз Катара вступила в схватку и стала биться против двух покорителей. Сакка достал свою дубинку и бумеранг и встал рядом с сестрой, защищая ее от атак покорителей огня и ожидая возможности вступить в ближний бой и атаковать. Аанг с затравленным взглядом оглядывал все вокруг и не мог поверить, что все это происходящее – правда. Хаос вокруг все усиливался, все бились против всех, стало непонятно, где друзья, а где враги. Стало еще хуже, когда на сцену выступила армия огненной нации, пришедшая на подмогу своей принцессе. Железные танки и всадники верхом на хищных зверях атаковали покорителей земли, отбрасывая их назад и не давая атаковать Витыка и его группу. Они смогли перевести дыхание и отдохнуть. Азула быстро нашла офицера и приказала ему игнорировать Аватара и его компанию. Покорители огня пошли в атаку против покорителей земли, и они бились до смерти, не пытаясь сдерживаться и обезвредить противников.